Там видно будет, — сказал себе Степан Аркадьич, и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычно бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья. «Из присутствия есть бумаги?» — спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу. «На столе», — отвечал Матвей, взглянув вопросительно, с участием на барина, и, подождав немного, прибавил с хитрой улыбкой. «От хозяина извозчика приходили». Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея. Во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: «Это зачем ты говоришь? Разве ты не знаешь?» Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина. «Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор, чтоб не беспокоили и вас, и себя понапрасну», — сказал он, видимо, приготовленную фразу. Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло. «Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра», — сказал он, остановив на минуту глинцевитую, пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами. «Слава Богу!» — сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает, так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьевича, может содействовать примирению мужа с женой. «Одни или с супругом?» — спросил Матвей. Степан Аркадьевич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой. «Одни. Наверху приготовить?» «Дарье Александровне доложи, где прикажут?» «Дарье Александровне», — как бы с сомнением повторил Матвей, — «да, доложи, и вот возьми телеграмму, передай, что они скажут». «Попробовать хотите?» — понял Матвей, но он сказал только: «Слушаюсь».